Документы, ну, Префтоном. Они же все это время выживали благодаря его свойствам. Лишь бы вода рядом была, или хотя бы воздух не слишком сухой. Я тут же вспомнил, как меня называл этот амебоподобный главжора, мой маленький Эфтоном. И также я вспомнил про рассказ Славы о том, что он не нашел никаких следов этого проекта в ней микроб. Погоди, погоди, а в чем суть этого автонома? Ты же в общих чертах знаешь, и при чем тут жоры? Саня забычковал вторую сигарету и наморщил лоб. Ну там какая-то шибко секретная херня была, которую Гошину с Лизой этот фейс поручил. Как я понял, на основе той дряни, что мы с ним выкопали из-под льда в Антарктиде, в микробе создали такую приблуду. Ну типа вакцину, или нет, вакцина же лечит, а это, наоборот, заражает. Не знаю, как назвать. Короче, люди, которым вкалывали эту хрень, могли неделями почти ничего не есть и не пить, и нормально жили, даже не особо худели. Какие-то там хитрые бактерии работали или вирусы с бактериями. Они в итоге переваривали и помогали организму усвоить все что угодно, хоть просто горсть земли зачерпни и сожри, уже проживешь немного. Правда, соображаешь плоховато. Считали, что это из-за того, что на мозге организм в первую очередь экономит. Дико расходный орган. Приблуду эту испытывали на солдатах-добровольцах. Электрик потер подбородок, вспоминая подробности. И, вроде, еще на зэках. Тут он покосился на меня так, словно почувствовал, что сказанул что-то лишнее. Я поспешил его успокоить. Давай без херни, Сань. Да, я был чертовски плохим мальчиком еще до того, как весь мир съехал с глузду. Заметив неподдельные интересы на лицах амазонок, я развил успех. Ты вот лучше подумай, почему эта амеба там на атомной меня так называла, как «маленький Эфтоном». Я обозначил кавычки жестом рук. Ну, Саня призадумался. Походу, на тебе его и испытывали. Ты ж сидел, насколько я знаю. Я так и подумал. В памяти всплыли многочисленные дни, в течение которых мне то и дело вкалывали какую-то дрянь, пока я был пристегнут к смирительным каталкам. А еще эта мразь говорила, что я имею отношение ко второму штамму этой херни. Ты знаешь, чем он отличается от первого? Документацию по первому уничтожил этот самый фейс. Лицо Сани было серьезным как никогда. Это же из-за первой версии по всему миру разнеслась вся эта зараза. Те, на ком ее испытывали, просто воздушно-капельным выбросили этот штамм в атмосферу, походу. И тут понеслась, как говорится. А второй вариант, это как раз то, что у нас в контейнере морозится до сих пор, который мы открыть не можем, только если расхерачить чем-нибудь. Но тогда этому автоному в нем, пиздец придет. По нему-то документация у нас есть. Саня сделал паузу и снова полез за сигаретой. Не выдержав, я замахал рукой, призывая его продолжить рассказ. Ну и, что там со вторым? Что в документации? Что он делает? Нейтрализует первый штамм. Не знаю как именно, но если тебе вкололи второй автоном, то все эффекты первого пропадают. Если под первым ты мог какой-нибудь шишкой или куском коры на день вперед наесться, то после второго, снова все как обычно. 3 раза в день, жрать давай, и снова соображаешь нормально. А еще первый штамм этого автонома в итоге превратил всех взрослых в жор. Я начал размышлять вслух. Всех тех, у кого кишечник нужной длины, как Слава говорил. Слава, биолог из того самого микроба, двоюродный брат Лизы, насколько я знаю. А, точно, она рассказывала про него. Так он жив, и жорой не стал. Судя по всему, Саня не присутствовал на переговорах Алины и Игоря с Лизой, в процессе которых выяснились эти детали. Ему повезло точно так же, как и вам, достаточно долго пробыл в изоляции. Я тебе даже больше скажу, благодаря ему я и сам до сих пор жив и не стал жорой. И многие из тех, кому уже успело стукнуть 18, тоже. Не понимаю. Электрик помотал головой. Так у тебя ж тогда, получается, иммунитет к этой херне? Что значит, не стал жорой? Либо в ходе испытаний мне была привита какая-то ранняя версия с багами, либо я слишком много дел имел с жорами внутри и хульев. Однажды меня самым натуральным образом сожрал мегажора, и потом еще раз основательно покусали красноглазые мутанты, а потом почти в лицо наблевали многоножки своими червями. И наверняка я вдохнул пару спор от грибных жор из светлого, несмотря на все предосторожности. Огорошенный такими новостями о разнообразии видов зараженных, Саня лишь удивленно уставился на меня и пока никак не комментировал услышанное. Пользуясь случаем, я продолжил, глянув на притихших амазонок. Альфа говорила, что контейнер с антивирусом может открыть кто-то из вашей же экспедиции. Ну да, 2. Михалыч и Вовка Парфенов, старший по научке и его заместитель. Выдохнув дым третьей сигареты, Саня сощурился. «А что, и вы уже засекли кого-то из них на атомной?» Электрик снова согласно кивнул. «Сначала Парфенова в Борисоглебске. Он из Москвы до Саратова пытался добраться зачем-то, судя по его записям. Не смог, короч, в засаду попал. А телефон Михалыча, да, на атомной засекли. Но ты сам видел, что там сейчас?» «Видел». Я встал с канистры и обернулся в сторону атомной электростанции. «Похоже, что именно вашего Михалыча я там и видел. Интерлюдия, и мы чувствуем твой страх, слушающий. Не нужно. Эти стены могут выдержать куда более серьезную атаку, чем та, которую мы перенесли сегодня. В тебе все еще сильно человеческое начало. Страх – его неотъемлемая часть. Но оно умирает, постепенно уступает место новой жизни. И все еще сопротивляется. Все еще предпринимает нелепые попытки оправдать свои глупые представления о том, что человек это, якобы, царь природы. Можешь в это поверить? Это сколько же нужно самомнения, чтобы так себя называть, и при этом они еще смеются над хвастливыми обезьянами в своих сказках. Перестань скулить, тебе не так уж сильно досталось, а совсем скоро даже смерть не будет представлять для тебя той опасности, какой является сейчас. Точно так же, как для твоего организма не представляет никакой опасности тот факт, что в нем ежедневно умирают десятки миллиардов его собственных клеток. Что, уже не так страшно? То-то же, что, ты переживаешь за нас? Вот уж точно напрасно. Ты же знаешь, нас невозможно уничтожить. Невозможно убить целое поле, сжав всего несколько колосков. Конечно, мы тоже сегодня пострадали. Ранить нас все еще можно. Отравить или заразить, так, как сделал этот наглый маленький Эфтоном. Но это все мелочи. Наше восстановление – дело времени. Призыв уже начался. Ты же не только слышишь, слушающий, но и видишь. И уже скоро мы сможем продолжить свою работу с новыми силами. Да, мы знаем. Но мы всего лишь проиграли битву, не войну. И не мы ее начали. Ты прав, слушающий. Мы слишком долго терпели их у себя под боком. Надеялись, что они сами себя сожрут, как уже не раз бывало. И что они не будут настолько глупы, чтобы попытаться помешать нам достичь своих целей. Давно нужно было уничтожить эту опасную опухоль, обезвредить ее точно так же, как и весь остальной город. Конечно, это будет гораздо сложнее. Опухоль успела вырасти, укорениться и даже пустить метастазы. Видящие говорят, что теперь у них даже появились какие-то союзники. И еще этот укол, инъекция. Этот маленький Эфтоном, конечно, не так прост, каким он нам показался поначалу. Где-то же он его достал, этот препарат. Но помни главное, слушающий, все они смертны. Все они, всего лишь временные сложности на нашем великом пути. И мы сметем их словно пыль со стола, одним решительным махом. Готовьте арсенал. Глава 7. Разговор по душам. А эта отрава еще есть? Альфа присоединилась к нашему совету позже всех, когда закончила, наконец, дела своего долгого дня. Она выглядела очень уставшей, глаза покраснели и ввалились, лицо опухло за сутки без сна. Но когда девчонка узнала короткие подробности о том, что из себя представляет атомная электростанция, усталость явно отошла на третий план. Нужно немедленно залить всю станцию, пока они еще не расползлись обратно. «Вау-вау, полегче, фрау Кайзер». Передо мной на стол опустилась чашка кофе, но я пододвинул ее к амазонке. «Давай-ка, глотни кофейку и расслабься. Не все так просто». «Да че не так-то? Вы же уже это сами делали». В первую очередь Альфа подумала о том, что я беспокоюсь из-за побочного урона. «Станция же далеко, до нас не долетит. Да и ветер не в сторону города обычно. Ты же сам говорил, что АЭС строили с таким расчетом, что осадки пойдут в пустые поля. Это же идеальный вариант, если жечь их там нельзя, а топливо для вертолета еще есть. В том-то и дело, что химическая атака на станции опасна не для нас, но об этом позже. Как там пленники?» Все остальные жители плотины, присутствовавшие на совете, внимательно слушали нашу беседу, хотя каждый, вроде бы, был занят своим делом. Игорь оттирал с рук машинное масло, остаток дня он посвятил мелкому ремонту своей летучей машины. Лиза поставила на стол какую-то простенькую выпечку и сейчас разносила кружки с горячим кофе. Саня курил у окна, любуясь закатом. Брат-близнец Стаса по имени Леонтий сидел в углу за компьютером, к которому из небольшой тарахтящей морозильной камеры тянулась пара проводков. Я замечал их внимание и хотел, чтобы Альфа сейчас, прежде всего, продемонстрировала себя несколько с другой стороны. Да чё, пленники, какие-то дебилы первым делом хотели уплыть с другой стороны острова, пара предупредительных, и передумали. Сейчас костры жгут, кашу варят, вроде кто-то все-таки сел на берег с удочками. На неделю-другую им этого хватит, а там посмотрим. Побеседуем со всеми по очереди. Не все же они там совсем уж отморозки. Сделаем штрафбат. Ульи они зачищать умеют, почти голыми руками. Вот пусть и поработают на общее благо. Такое течение беседы мне нравилось больше. Хотя я сомневался в том, что выжившие ордынцы смогут долго ужиться сами с собой. Но особо горячие головы пока на рыбалке подостынут, а животы на рыбно-овсяной диете как следует проголодаются. В то же время не до полного озверения. Они уже должны задаваться вопросами, почему их всех в расход не пустили. Да еще и не только подлатали, но даже корма отсыпали. А освобожденные, второй стакан с ароматным напитком мне принесла Алина. Присев на край стула рядом, тоже прислушалась к нашей беседе, тихонько затачивая одну из Лизиных печенюшек. В Маркс поплыли сегодня же, вместе с Женьком и другими парнями из этой его коммуны. Те, которые в драке выжили, будут там все свое восстанавливать. Он говорит, у них там есть схроны, до которых грабители не добрались. На первое время тоже хватит. А там дальше, организуем перевалочную базу и наладим снабжение из Саратова. Им понравилась идея насчет фермы на островах. Тоже свежей зелени 100 лет не ели. Если мы обеспечим охрану, развернут огороды побольше Настиного. Пожалуй, теперь впечатление у жителей плотины было именно то, которого я добивался. Сейчас мы продемонстрировали им не только военную мощь, решительность и готовность стоять за своих, но и гуманность, деловую хватку, умение приобретать союзников. И чуть раньше, безвозмездно передали почти 1,5 тонны авиационного топлива. После такого отказать нашим просьбам могли только беспринципные твари, желающие нажить сильных врагов. А эти ребята такими явно не были. И, в то же время, нам теперь не нужно, фигурально выражаясь, заламывать им руки, принуждая к сотрудничеству под дулом автоматов и артиллерии. Хотя у меня еще оставался вопрос насчет Альмы, собаки Шурки. Но, что-то мне подсказывало, что новости о ее судьбе будут менее гуманны. Вряд ли она дала к себе подойти, да и по делам этой псине. По-любому они ее в походе тоже не кониной кормили. И один парень из Маркса уехал с нашими обратно в Саратов, добавил Егор, сидевший за столом напротив нас, с китом познакомиться, пообщаться, согласовать коммуникацию. Я заметил, что юный сержант встречался глазами с кем угодно, но только не с Алиной. Похоже, что все-таки был у них уже разговор. Кроме него из кадетской братьи на плотине осталось еще несколько пацанов. Белый, здоровяк Макс и пара его неразлучных друзей, немного дерганый, но живой паренек по имени Васек и слегка заикающийся Жук. Их место на тягаче, уехавшем в Саратов, занял отряд Горяна, лишившийся своего транспорта возле АЭС. И еще свои места на броне уступили Лани и Морж. Бритоголовый пацан был просто очарован нашим боевым вылетом и немедленно вызвался добровольцем, когда встал вопрос о том, кто из черного отряда готов пока остаться здесь, чтобы помогать с пулеметными вахтами. Ну и Лань, по понятным причинам, пока предпочла пожить тут в гостях вместе со мной, что не могло не радовать. Рядовые кадеты в совете не участвовали, но тоже расположились в столовой. Пользуясь случаем, Белый показывал им, как правильно разбирать и чистить автоматы. Морж заодно приобщался к армейским премудростям вместе с ними, а линякая девушка сидела по другую сторону от меня, прислонившись к плечу. Ага, Альфа, наконец, пригубила кофе, и черты ее лица немного смягчились. А что ты имеешь в виду, говоря опасно не для нас, а для кого? Город-то пустой, как я поняла. Игорь, я повернулся к летчику, который справился со своими руками и уже тоже наслаждался горячим напитком в компании с Лизой. Напомнишь, недавно мы засекли на станции сигнал телефона научного руководителя нашей экспедиции, Степана Михайловича. Да помню я, закивала Альфа, перебив пилота. Он знает, как правильно открыть контейнер с этим антивирусом. Знал, он же, судя по всему, Жорой стал. Насколько понимаю, даже севший телефон можно засечь. Вот он и ходит там с ним среди прочих бродяг. Вы же говорили, что он с вашей полярной станции улетел еще осенью, вместе с первым потеплением. Так, кивнул Игорь, улетел со спецбортом, который повез на Большую Землю найденные микроорганизмы. Ему не терпелось заняться исследованиями. Вместо него заместитель остался. Про него мы тоже рассказывали. Нашли останки в Борисоглебске. Машину кто-то остановил шипами, ограбил и сжег вместе с ним. Стало быть, нужно искать другой способ открыть контейнер, раз оба два ученых уже не с нами. Пожала плечами амазонка и указала на морозильник. Он там, я правильно понимаю, контейнер, в смысле, не заместитель, там, Игорь снова кивнул. Но у нас нет ни электронного ключа, ни кода, который вводится через него. А вот насчет того, что, как ты говоришь, оба два уже не с нами, мы и сомневаемся. В смысле, все окружающие, для кого это было новостью, притихли. Я его там видел и говорил с ним. Я поспешил внести ясность. Ну как говорил, ругался. Но это существо упоминал Эфтоном. Так по документам называется то, что внутри контейнера. Эти бактериальные штаммы, мутировавшие от воздействия древнего вируса бактериофага из Антарктического озера. Я, наконец-то, поймал взволнованный взгляд Алины и добавил, если я правильно понял то, что оно там мне нашептывало, то я тут с вами как раз потому, что мне довелось стать участником испытания одной из версий этих штаммов, той самой, которая внутри морозильника. Хотя я не давал своего согласия, но сами понимаете, кто будет спрашивать такого, как я, да. Говоря это, я не отрывал взгляда от Алины, и она снова отвела глаза в свою кружку, но уже без того неприятного нахмуренного выражения, как раньше. И поэтому я думаю, что это и был тот самый Степан Михайлович, или то, что от него осталось. Повисла тишина, в которой все собравшиеся обдумывали сложившуюся ситуацию. Тварь, управлявшая тысячами жор, единственная надежда на спасение от эпидемии, если нужные знания, конечно, все еще сохранились в ее мозге, где бы он у нее ни находился. Можно в вопрос? Паренек из кадетского угла робко поднял руку. Не можно, а разрешите. Толкнул его под ребра Васек. Белый одобрительно хмыкнул. Эрраа, разрешаем. Я повернулся к пацану. Что? А это тот контейнер. Через уст к компу П подключается? Ага, ответил Леонтий, отвлекшись от светящегося экрана. А чё? Тогда можно без ключа код ввести. Какая оп. Поймав ритм пары щелчков пальцев, жук закончил вопрос. Операционка, винда 10. Кадет-новобранец пренебрежительно замахал руками, и я сразу понял, как он получил свое прозвище. А есть Иллинуха? Вроде нет. Леонтий обернулся к Сане, и тот отрицательно покачал головой. Но электрик тут же повернулся к жуку и уточнил. А какая версия нужна? К Калиэль лучше всего. Я тогда смогу подключиться к Зе-замку. Приятели жука посмотрели на него с уважением. Должно быть, раньше этот его талант совсем не прибавлял ему авторитета в пацанской среде. И вдруг он теперь на равных общается с местными боссами. Лады, пошуршим завтра по городу. Саня согласно кивнул и повернулся к близнецу. Леон, знаешь, где лучше? Ближе всего там же, где игрушки набирали, в ТЦ-Сити, возле детского парка. Тут же пешком 10 минут, точнее, на лодке. Ну вот, половина проблемы, считай, решена. И я все-таки озвучил общий незаданный вопрос. Осталось понять, как вытащить из того существа на атомный код к контейнеру. Помимо решительной газовой атаки идеи есть? Слушайте. Внезапно в разговор вступила Алина, которая все еще сидела, опустив нос в свою кружку с чаем. А я правильно поняла, что тот ученый, которого вы нашли в Борисоглебске, правильно? Да, правильно, согласился Игорь. Что насчет него? Правильно я поняла, что он приехал туда на машине из Москвы. Как мы поняли, да. Пилот переглянулся с Лизой и продолжил. Номера московские были. Ну и на флешке в его телефоне тоже кое-что из столицы. Фото и видео. И что там? Девочка живо заинтересовалась. Ничего хорошего. Чуть помедлив проговорил пилот. Вовка вел что-то вроде дневника с первого дня. Судя по всему, в Москве не так быстро вырубилась электросеть. Не везде, по крайней мере. Со связью только проблемы были, поэтому Саня до него так и не дозвонился тогда, в январе. Но Вовка явно мог где-то перезаряжать телефон и снимать. Сначала он пытался кого-то там спасать, помогал каждому встречному. Но его в итоге самого кинули. И он еле ушел живым от тех, кого, как он думал, он спас. А что вообще в городе происходит? Алина продолжала высказывать наши общие вопросы. Может, как и в Саратове, тоже кто-то наводит порядок. Там про район Митина ничего не было. Митина, Игорь снова переглянулся с Лизой и Саней, и те покачали головой. Нет, вроде ничего. А в целом, все против всех. Там, как мы поняли, все сбились в банды вокруг крупных торговых центров и тех станций метро, которые не ушли под воду. превратили их все в крепости и воюют за остатки ресурсов, которых много. Москва, все-таки. Но там последние фото на флешке, Март. Что там сейчас, мы не знаем. А почему ты спрашиваешь? Лиза проявила ту самую прозорливость, о которой упоминал Саня. Ты из этого самого Митина? Да, там моя квартира. Алина снова украдкой взглянула на меня и больше ничего не добавила. Слушайте. Внезапно в разговор ворвалась Лань, отпрянув от моего плеча. Чего думать-то? Надо эту тварь, кем бы она ни была, вытащить оттуда и поговорить с пристрастием. Легко сказать. Я с небольшим удивлением воззрился на взбодрившуюся девушку. Должно быть, так на нее действует кофе. Их примерно в пару сотен раз больше, чем нас. Да что-то я сомневаюсь, что она прямо так просто согласится выложить нам секрет своей собственной погибели. Ведь если эта штука в контейнере забарывает жорсткую инфекцию навсегда, в отличие от нашего лекарства, то для нее это конец существования. А жить она точно хочет. Я слышал ее истерику, когда меня вытаскивали. Значит, надо сделать так, чтобы наоборот, захотела умереть. Да побыстрее. Послышался тихий и немного зловещий голос со стороны кадетов. Морж, конечно же. Собрание одновременно покосилось в его сторону. Ну а чё? Искренне возмутившись такой реакцией, Морж продолжил. Нас-то эта тварь точно жалеть не собирается, как я понял. На войне как на войне. Так-то оно так. Лично я был с ним полностью согласен. Но как вытащить эту тварь из гнезда, у меня пока что идей нет. И сегодня уже не будет. В разговор вступила рыжеволосая Лиза. Это был очень длинный день. Давайте отдохнем, а с утра подумаем над тем, что нам делать дальше. Может, мальчики вообще смогут эту штуку взломать и безо всякого пароля? Она оглянулась на жука, и тот немного опешил от внезапного всеобщего внимания. Да-да, я попробую. Но если код длинный, это вряд ли. Брутфорсом можно п подобрать, но да долго. Согласившись с девушкой, все остальные занялись обсуждением того, где смогут устроиться на ночлег и как они могут помочь нести ночные вахты за пулеметами по периметру плотины. Эй, бодрая девица, я повернулся к Лане, которая опять немного задремала у меня на плече. Можно тебя попросить организовать нам уголок где-нибудь в этой богадельне? Мне нужно пару минут. И я покосился взглядом на Алину, которая спешно допивала свой чай. Окей. Лань тихонько хихикнула, придвинулась к уху и, зашептав, легонько лизнула язычком мочку. С тебя вечерний фитнес, черный Жора, заметана. Проводив ее взглядом, я обернулся к девочке. Так, белая вдова, позволь мне сказать, что я знаю то, что тебя напрягает. Что? Алина ссутулилась и подняла на меня вопросительный взгляд. Если ты про Лань, то совсем нет, она хорошая, совсем не про нее. Я остановил ее и взял в руку ее ладошку. Про мое прошлое. Я знаю, что для тебя это не было большим сюрпризом. Ты сразу увидела, как я решаю вопросы, и вряд ли испытывала иллюзии на мой счет до сих пор, а значит, тебя заботит нечто иное. И что же, ее глаза превратились в узкие щелочки. Но Алина не делала попыток вытащить свою ладошку из моей лапищи. То, что я от тебя это до сих пор скрывал. Я знаю, такая хрень очень сильно подрывает доверие. Есть немного. Она снова уставилась в чинки на дне своей кружки. Поэтому я хочу, чтобы ты знала, что этим я пытался защитить не себя от тебя, а тебя от себя, чтобы ты не сбежал от меня в первые же дни. И мне очень жаль, что я тебя этим расстроил. Я прошу прощения. В первые дни ты не особо дорожил моим обществом. Девчонка все еще дулась, но уже было заметно, что ей понравились мои слова, и она делает это по инерции. Возможно, я бы и сам с этим согласился тогда, но сейчас, посмотри на меня. Я привлек ее взгляд легким движением руки. Сейчас я понимаю, что именно ты научила меня быть человеком, напомнила о том, что в жизни бывает что-то кроме тупого потребления, глупости, фальши, ненависти и жадности, что можно просто видеть мир вокруг, познавать и преодолевать его опасности, заглядывать через стены и находить друг друга, чувствовать то, что ты здесь все-таки не один. Ты меня понимаешь? Понимаю. Алина сжала мои пальцы и положила голову на плечо. Мы живем в очень страшное и жестокое время. Наверное, по-другому сейчас и нельзя. Поэтому мне было очень важно то, что со дня нашей встречи я всегда могла на тебя опереться, всегда могла тебе верить, и была уверена, что ты надежнее всех вокруг. И сегодня я впервые почувствовала, что это может быть ошибкой, что это совсем не так, и это очень меня напугало. Я словно опять оказалась обратно в том самом погребе. Посреди моих убитых братиков, совсем одна, я повернулся к ней и вдохнул аромат ее волос. Ничего особенного, просто запах хозяйственного мыла, но в сочетании с щекоткой от ее локонов, это было одно из самых приятных ощущений на свете. Что бы со мной ни случилось, что бы я сам ни сделал, ты теперь точно не одна, и никогда больше не будешь одна. Я отстранился и заглянул ей в глаза. Уж с этим-то ты спорить никак не можешь, а? Не могу. Девчонка стеснительно отвела взгляд и поджала губки. И я тебя прощаю. Помедлив еще немного, она добавила: а знаешь, пока вы бензин с саней разгружали, мне тут Егор сегодня в любви признался. Ну наконец-то. Что? Да он уже 100 лет на тебя щенячьими глазами смотрит. Давным-давно уже тебе про это толкую. Я подпер подбородок кулаком и оперся на стол. Так и что ж ты ему ответила? Ну, Алина дико засмущалась под моим взглядом и покраснела. Пока ничего. Ты же сам говоришь, время сейчас такое. Не до этих всех глупостей. А другого у вас не будет. И никакие это не глупости. Вы главное, предохраняйтесь. Да ну тебя, девчонка как обычно ткнула меня кулачком в плечо, пошляк, ну а как иначе-то, Алин, он действительно хороший парень, заметь, это говорю тебе я, человек, который вообще-то детей на дух не переносит, да я знаю, ну вот и не огорчай его попусту, если он тебе тоже нравится. Оглянувшись на тихую суету вокруг нас, я поделился еще одним соображением: используй момент, живите, сейчас бы вот вам девчонкам обсуждать то, о чем вы там обычно во время ночевок сплетничаете. Парни, косметика, мода, кто насколько потолстел, актуальная ширина бровей. А вместо этого все думают о том, как бы теперь изловить какого-то жорсткого главаря, чокнутого профессора, превратившего себя в кусок полуразумного студня. Это что, жизнь? Ну, это борьба за жизнь. Алина сделала неожиданно глубокий вывод. Так, но нельзя же ей посвящать 24 часа в сутки. Как ты там говорила, утро вечера мудренее. Ага, ну вот и давай, отдыхай. И не отшивай Егора, если он тебе правда нравится. Скажи ему с утра все, что о нем думаешь, честно. Но уже рано с утра реальность основательно напомнила нам, почему разговоры о том, как ловить и пытать жорстких главарей, сейчас намного актуальнее обсуждения подростковых романтических проблем. Глава 8. Особенности региональной политики. Солнце, медленно выползавшее над горизонтом, еще совсем не слепило, и мы с двумя Игорями без проблем провожали взглядами и прицелом пулемета нашу небольшую поисковую экспедицию. Дежуривший на этом посту паренек уступил мне место, и я прильнул к оптике оружия, внимательно оглядывая окрестности затопленного городка. Внизу, в небольшой пластиковой плоскодонке, отплывавшей на поиски нужного софта, кроме Жука и Сани, находился весь остальной отряд под командованием Егора. Макс и Васек сидели на веслах, а Белый залег на носу с автоматом наготове. «Нормально вы тут, все-таки окопались. С утра мы с Игорем сначала зашли на склад, где я смог оценить запасы их провианта и патронов. Хотя Саня говорил, что к вам никто, кроме единичных жор, до сих пор не совался. Ты, я слышал, зимой в городах не был, да?» Молодой пилот глянул на меня с некой долей скепсиса и, как мне показалось, гордыней. «Нет, если бы был, то и сам бы так укрепился при первой возможности. Большинство детей, конечно, попряталось по своим квартиркам, или вообще оттуда выйти не смогли, но те, кто решил брать ситуацию в свои руки, были не особо разборчивы в средствах. Кажется, я услышал в тоне Игоря некий пафос, дескать, эх ты, деревня, жизни не нюхал. Слушай, братишка, тебе сколько лет было, ну, скажем, в 93-м, -2, я поспешил слегка охладить его самомнение и понял, что примерно угадал. Я тогда был знаком с одним пацаном, который с дружками зарабатывал на жизнь исключительно взломом квартир, и не принимали его потому, что он каждый месяц заносил нехилую долю участковому, а тот еще и наводил его на хаты побогаче, у коммерсов каких-нибудь или челноков, на тех, у кого и так рыльце в пушку было, и далеко не все бы пошли в ментовку за помощью. Сделав паузу, я еще раз оценил реакцию, пока что нейтральная, и вот как-то осенью, в 94-м, он проявил инициативу, решил побыстрее к успеху прийти, а то, говорил, слишком много мент стал себе брать, борзел, типа, и грабанул тогда весьма понтовый коттедж в соседнем районе, татар каких-то, баксы, пушки, рыжье, богато наварился, базара нет, неделю бухал на радостях, жизнь удалась, хуль, даже мне тогда тоже по дружбе перепала пара сникерсов, Много ли нужно пятиклашке для счастья? А еще через пару дней его зарезали как собаку в собственном подъезде. В моем, по совместительству. Я тогда в школу с утра пораньше вышел. С хорошим настроением, надо сказать. Первым уроком физра была. Смотрю, а он под батареей валяется, в луже крови. И вместо глаза, дыра с каким-то фаршем. А вторым, смотрит на меня с такой грустью, какой я у него в жизни никогда не видел. Игорь никак не комментировал эту историю, очевидно поняв намек на то, что в городском аду я далеко не новичок. Но его юный тезка, дежуривший на этом посту, все же поинтересовался. А друзья его че, на дно залегли, на дно. Как бы не так, пересрались и с повинной к ментам прибежали уже тем же вечером. Думали, что в тюрьме их не достанут. Все равно потом в колонии всех повесили. Точнее, типа сами повесились. На собственной одежке. А участковый тот недавно на пенсию вышел. Полковником. Может, сейчас еще шляется где-нибудь в волжских далях, около дачи своей. Слушай, Кир, пилот все-таки решил сменить тему, переварив мой рассказ. А ты что, правда надеешься найти в Москве сведения о складах газрезерва? А что нам остается? Я пожал плечами, продолжая разглядывать местность через прицел. Думаешь, детишки смогут наладить натуральное хозяйство до зимы? При этом постоянно отмахиваясь от ульев или очередных степных набегов, они, конечно, стараются, но вот у них наверняка скоро у самих дети пойдут, в то время, как они сами себя еще так, на грани голода и авитаминоза прокормить могут. Оторвавшись от прицела, когда плоскодонка скрылась за углом ближайшего здания, я снова глянул на летчика и заметил, как он изменился в лице при упоминании возможных подростковых беременностей. У-у-у, да у вас тут... Похоже, скоро пополнение, но не стал задавать неудобных вопросов, никогда не любил лезть в чужие жизни. Отрапортовав по рации, что лодка вышла из зоны нашего прикрытия, летчик негромко заговорил вновь. Просто, там на складах, конечно, куча всего. Говорят, целые подземные гаражи даже есть, от начала конца не видно, и они рассчитаны на то, чтобы всю страну кормить несколько месяцев. Просто, ты же слышал, что там в Москве. Думаешь, оно того, все-таки, стоит? Пойми меня правильно, пилот. Я всегда думал, что в нашей жизни нет никакого смысла, на самом деле. Кроме того, который мы сами себе придумаем. И раньше меня просто физически тошнило от того, что себе я его никак придумать не мог. Вообще никак. И ты уже знаешь, чем это закончилось. Но теперь, я откинулся на мешки с песком и еще немного полюбовался восходом, пока позволяло неяркое солнце. Красивый вид как-то сам собой наводил на откровение. Знаешь, за прошедшие неполные пару месяцев я был по-настоящему счастлив чуть ли не чаще, чем за всю свою предыдущую жизнь. И, как мне кажется, это происходит потому, что у меня, наконец-то, есть цель, миссия, смысл. Я стал кому-то по-настоящему нужен. Оказалось, что меня даже могут, страшно сказать, любить. Представляешь? Меня, ухмыльнувшись, я возвел руки к собственному лицу, покосившись на мои колотые резаные раны, рассечения и ожоги, покрывавшие как лицо, так и руки, Игорь задумчиво пошевелил щетинистым подбородком. Что ж, наверное, могу это понять. Значит, можешь понять, почему я все-таки хочу отплатить этим ребятам, Алине, Лане, Егору, да и всем остальным, конечно, они, фактически, подарили мне вторую жизнь, а я хочу попытаться подарить им будущее, то, в котором они смогут строить какие-то далекие планы, а не просто жить от одного скудного урожая до другого, в вечном страхе голодной смерти на полуосадном положении. Даже если нам каким-то чудом удастся предоставить Славе Грабышевскому содержимое вашего контейнера для исследований, и он поймет, что с этим можно сделать. Видимо, летчик по достоинству оценил мою искренность, не высказав больше никаких возражений. Что ж, похоже, теперь можно подсекать. Поэтому я надеюсь, что и ты нам в этом поможешь. Он приподнял бровь и покачал головой, догадавшись, к чему я клоню. До Москвы не долетим, максимум, до Рязани. И то это, скорее всего, будет билет в один конец. Спокуха, чудеса на виражах. В Рязани нам ловить нечего. Если перебросишь нас хотя бы через Жигулевскую ГЭС, до Ульяновска, дальше мы сами. Чтобы мимо Самары крюк не делать и в шлюзах там не застрять, сэкономишь нам неделю-две, не меньше, горючки тебе на обратную дорогу хватит, а яхта со всей поклажей, меньше полутонны, подцепим, долетим, отцепим, приключение на полдня, к обеду уже вернешься к своей ненаглядной». На лице пилота все равно оставалось сомнение. Я вспомнил, как Саня вчера уговаривал Лизу заняться выпечкой, несмотря на поздний вечер, и легко ткнул летчика локтем, протянув с улыбкой точно так же, как и веселый электрик. «Давай, Игорек, веди ись». Он улыбнулся, услышав знакомую интонацию, но тут же снова нахмурился и покачал головой. «Дело не в расстоянии или времени. Если отсюда лететь напрямки до Ульяновска, то крюк Волги на Самару облететь, конечно, можно, но тогда на пути будет Сызрань. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое». «Именно». Летчик переглянулся со своим юным тезкой. Тот явно понимал, о чем речь, в отличие от меня. И еще складывалось впечатление, что он не особо горел желанием делиться подробностями о том, чем нынче так страшна невзрачная Сызрань. «Слушай». Наморщившись, я наклонил голову. «Мы толком не знаем, что творится в полусотне километров от Саратова. А что там в Сызрани, вообще никто ни сном, ни духом. Выкладывай, не томи. Что там? Радиация, мутанты, кровь в кишки, распидоросила, самогонщики». Выдохнул Игорь. «Чего? Самогонщики? Группировка, которая там почти весь город держит. И, я, конечно, подозревал, что другие города на нашем пути вовсе не такие пустые, как Балаково. И в них тоже каждый выживает, как может. Но пока что не видел ничего опасного в том, что мы пролетим мимо них в 10-15 километрах. Однако, мой новый приятель сейчас явно что-то недоговаривал. У нас с ними соглашение. Мы не суемся в их сторону, а они не суются к нам». Я ответил не сразу, продолжая неотрывно присматриваться к лицу своего собеседника. Он все еще от меня что-то скрывал, и я с сомнением заметил, что-то я не особо верю, что пацаны, которые, судя по названию, сидят на производстве крепкой алкашки, такие договороспособные, прямо вот так просто и не суются, несмотря на все ваши удобства. Мои подозрения усилились, когда я увидел, как изменялось выражение лица Игоря. Не пойми меня неправильно, но даже эта голожопая орда имела за пазухой метод, которым могла на вас надавить. Неужто сызранские такие прямо все из себя няшки? Договорились и не лезут? Да у них там по 5 раз в месяц власть меняется, небось. Пилот вздохнул и проговорил еле слышно. Мы снабжаем их электричеством. А как? Я улыбнулся и скрестил руки на груди. И почем нынче киловатт в час? Заметив, что меня эта новость отнюдь не огорчила, Игорь тоже усмехнулся и заговорил свободнее. На правом берегу линия до них почти целая была. Паводков там не было, на морозе только полопалось кое-где. Саня там что-то подкрутил, и теперь у них от наших турбин все базы питаются без проблем, а у нас зато север чист. Мимо них вниз по течению никто не суется, и по берегам тоже. Но и мы туда не лезем в ответ. Ну, скажем, окей. И все равно я был уверен, что он еще не все рассказал. Допустим, они вас не трогают, потому что живые вы им выгоднее мертвых. Ну а вы-то их чего ссыте? Пронеслись на вертушке, даже разглядеть не успеют. Только в ушах у них где-то чего-то прозвенело. После вчерашнего. Так там же авиационное училище было. И аэродром с крокодилами под Троекуровкой. Мы туда с Саней еще зимой сунулись, за горючкой и патронами. Так нас чуть не сбили. Хорошо по радио добазарились и сами сели. Если бы не Санчес, там бы и остались. Но ты ж его знаешь, он мертвого разговорит. Закорешился с этими пацанами почти сразу и договорился, что свет к ним протянем. Они желторотые все, но взлетать и на гашетку давить умеют. Суровые ребята, слово держут. Курсанты, что ли? Как же это мы про них ни слухом, ни духом? И девчонки вальские тоже. Ну дык у них все интересы вон там. Пилот махнул рукой в сторону севера. Сызрань-то сама по себе бедноватая. Хотя до пиздеца, крупнейший центр самогоноварения в европейской части страны был. Чуть ли не в каждом втором домике аппарат. А весь сахар и дрожжи в Самаре. Там же кондитерка чуть ли не крупнейшая в стране была, и всякое прочее пищевое производство. Целая промзона. Четверть города, наверное. Вот поэтому у них теперь с самарскими терки теперь постоянные. То договорятся и меняются, то воюют, когда там опять кто-то на кого-то косо посмотрит. И мы в Самару поэтому тоже не лезем. Все по тому же уговору. Вертолетчики-самогонщики, значит. Я в очередной раз поразился иронией постапокалиптической политической географии. А в Самаре-то кто сейчас за главного? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Мы как договорились туда не лезть, так и не летали никогда. Ну, кроме того раза, когда Саню оттуда вытаскивали, еще в самый первый день. Там военных вузов вроде как не было. так что просто малолетняя бандитура какая-нибудь, та, что в итоге половчей оказалась и успела под себя пищевую промзону подмять, или что там еще в Самаре ценного, ясно, я потер собственную щетину, ну а что ж они, прям вот вообще мимо себя летать запрещают, подлетим на расстоянии радиосвязи, объясним, что проездом, чё такого-то, бояться, что с самарскими тоже договоримся, договор был, не летать на север, ни под каким предлогом. Так себе из вас дипломаты, я тебе скажу, я скептически покачал головой, у них же без вашего электричества, небось, все производство встанет, могли бы и сильнее им яйца повыкручивать, ну знаешь, как-то не до того было, возмутился Игорь, когда вокруг тебя толпа с автоматами, да еще и пара вертушек пушками выцеливает, а дома, пилот осекся, нахмурился и спрятал взгляд, семья у тебя теперь дома, и так понятно, для бойца это слабость, не кипятись. Пилот, я успокаивающе помахал рукой, а то сейчас опять тебе что-нибудь про 90-е залечу, будешь знать. Поразмыслив, я хотел было выступить с очередным предложением, взять на борт кого-нибудь из самогонщиков, чтобы они могли быть уверены, что у нас нет дел с самарскими. Но, поставив себя на их место, решил, что сам бы я ни за что не согласился на такую прогулку, которая вполне могла бы закончиться для наблюдателя полетом вниз без парашюта, или сдачей в руки противника. Да, час от часу не легче. Высказав эту мысль вслух спустя несколько минут тяжелых раздумий, я, похоже, умудрился еще и накаркать нам последующие события. Пикнула рация и заговорила необычно тревожным голосом Сани. Первый, тут какая-то херня творится, как слышно. Прием, Игорь рванул рацию с крепления на плече и немедленно ответил. «Дозор, слышу вас хорошо, что там у вас? Прием, тут, короч, мимо ТЦ целый парад жорко выляет, или плывет, как посмотреть?» Голос в рации звучал не только тревожно, но и электрик, к тому же, явно старался говорить на пониженных тонах, всех мастей, здоровые эти тоже, которые обычно не отходят далеко от своих тусовок, и это, они, короч, с оружием, даже в брониках некоторые, первый, как понял, прием. Игорь перевел на меня вопросительный взгляд. «Ты слышал то же самое, что и я. Я это уже даже видел. И не раз. Ну-ка дай-ка». Потянувшись к рации, я забрал ее у опешившего летчика. «Саня, это Кир. Куда толпа идет? Там только бродяги и солдаты. Еще что-нибудь необычное видишь? Прием, в вашу сторону. И вроде больше ничего». Электрик почти перешел на шепот. «А погодь, еще какой-то автобус волокут с собой. Бля, Саня». Игорь вырвал у меня из рук рацию. Что случилось? Прием. Поставленный в режим приема передатчик отвечал тихой статикой. Дозор. Дозор, это первый. Ответь. Прием. Не получив ответа, летчик вскочил на ноги и с тревогой перевел взгляд на меня. Но тут рация все-таки снова заговорила сдавленным шепотом. Почуяли нас тут, отступаем. Кроме голоса из хриплых динамиков слышался торопливый топот ног. Мы на цокольном этаже, где диски продавали. Блять. Тут вода, сука, наверх путь отрезан, баррикадируемся. Передачу оборвали выстрелы, громко прозвучавшие из динамиков и, спустя пару секунд, гораздо более тихо, их звук долетел до нас с той стороны, куда ушла лодка. Твою ж мать, Игорь снова поднес рацию ко рту. Всем постам, повышенная готовность, резерв, на восточные ворота. Как поняли, прием. Пока все посты по очереди подтверждали получение приказов, я снова прильнул к прицелу, пытаясь разглядеть приближающуюся толпу, но из-за угла того дома, за которым недавно скрылась плоскодонка, вышла вовсе не отвратительная толпа голодных безумцев. По пояс в воде в нашу сторону ковылял один единственный тощий Жора. «Скажи всем своим, чтобы пока не стреляли». Покрутив прицел, я присмотрелся к морде зараженного. «Я его, кажись, знаю». Глава 9. Экстренные решения. Я сомневался, что это существо, которое... преодолев водную преграду, приковыляло сейчас к воротам, могло нас понимать, но все те, кто стоял рядом, машинально начали говорить вполголоса в его присутствии. Саня говорит, им удалось опустить решетки в какой-то торговой точке в цокольном этаже, прошептал Игорь, оглядывая тощего зараженного, поднимающегося по берегу. Связь оттуда еле добивает. Твари стоят в коридоре и больше не лезут на решетки, даже эти, которых вы называете солдатами. Словно ждут чего-то, а чего он сюда один пришел, не на запах же, мы же еще ничего не готовили. Лиза тоже не могла оторвать взгляд сутулого уродца, с одежды которого лились потоки зеленоватой воды. Присмотревшись к ней, я заметил, что сквозь спецовочный комбинезон вроде бы и правда вырисовывается небольшой животик, которого раньше не замечал. Ох, летчик на летчик, он к нам не за едой. Я подошел к запертой решетке вплотную, он за общением. Оба жителя плотины озадаченно обернулись на меня с разных сторон. Не поняла, это парламентер, переговорщик, от вашего Михалыча, не иначе. Я его видел там на атомной, рядом ошивался, сопли его подъедал. Остановившись метрах в пяти от нас, Жора отвесил челюсть, обнажив осколки рыжих зубов, и запрокинул голову назад, уставившись в небо. Постояв так несколько секунд, он вернул расфокусированный взгляд вперед. Прядь слипшихся волос опустилась на бледный нос, пока он поводил глазами где-то над нами, и, в итоге, из разъявленного рта все-таки послышался невнятный сиплый хрип. «Уходи, те, сегодня, до полудня». Помолчав, облезлая тварь немного пожевала потрескавшимися губами. Тогда мы их отпустим. Если бы я не видел этого сам, ни за что бы не поверил. Выдохнул у меня за спиной Игорь. Еще и не такое увидишь, если мы их не вычистим. Я пожал плечами, продолжая разглядывать пришельца. Он умел свободно говорить всего полгода назад, но вряд ли он сейчас понимает то, о чем вещает. Это не его слова, его устами говорит другой. Теперь проверим, умеет ли этот самый другой слушать ушами этого ничтожества. Повысив голос, я спросил сутулую тварь: «А если нет, то что?» Жора дернулся, перекинул свою голову с одного плеча на другое и повернулся, словно прислушиваясь. Затем поморщился, повертел глазами и снова медленно засипел. «Ты знаешь, что? Что тогда будет, маленький Эфтоном? Сначала они станут одними из нас, потом ты, и все остальные. Вы в любом случае станете одними из нас. Это всего лишь вопрос времени, и мы готовы вам его подарить, если вы не будете сопротивляться». И, не дожидаясь ответа, тварь дерганно развернулась и зашлепала обратно к воде. «Этот ваш Михалыч та еще ушлая тварь, я вам скажу, ребят». Провожая взглядом посланника, я решил все-таки не тратить патрон на то, чтобы вышибить ему протухшие мозги. Он знает, что штурмом нас не взять. И пока в шиханах еще можно взять бензин, а вертушка на ходу, осада тоже мало что ему даст. Хотя времени у него явно гораздо больше, чем у нас. Как будто знали, что наши в город пошли. Лиза подошла к Игорю и спряталась в его объятиях. Во что же они превращаются? Вы и половины не видели. Не удивлюсь, если бродяги-одиночки, которые шатаются по городу, у этого главжор из разведчиков. Но сейчас не об этом. У меня, конечно, нет оснований верить этим тварям. В том плане, что они дадут ребятам спокойно уйти. Но, на всякий, я же правильно понимаю, что без морозильника содержимое контейнера долго не сохранится. Игорь и Лиза кивнули одновременно. Так указано в документах. Угу. И, так, на правах плана, правильно ли я понимаю, что даже если мы сможем оперативно переселиться на Жигулевскую ГЭС, то кроме Сани, все равно никто не сможет вдохнуть в нее жизнь. Ну, мы тоже кое-чему у него научились. Пилот, похоже, сам себе не верил. Но там, скорее всего, самарские обжились. Иначе самогонщики бы уже давно ее освоили. Значит, отступать нам совсем некуда. Что за самогонщики? Что случилось? Какая-то тревога. Из производственных помещений вышла заспанная Альфа, застегивая на ходу свою форму. С учетом того, что до этого она не спала дольше суток, мы не стали ее будить, когда провожали поисковую экспедицию. Рядом с ней семенила такая же взъерошенная Дельта-15. В данный момент она, похоже, заняла должность личного адъютанта командирши амазонок. Оглядев всех стоящих рядом со мной людей, я понял, что они снова все ждут от меня ответов, ждут решения. Вот как так всегда получается, с каких пор я вдруг стал прирожденным лидером, каким-то мудрецом и волшебником, который всегда знает, что делать, гребаным Гэндальфом. Ну да кто-то же всегда должен быть самым взрослым в комнате. Так уж получилось, что эти самогонщики в данный момент – последняя надежда человечества на выживание, как я понимаю, да и нас заодно. Облокотившись на решетку, я не столько посвящал ее в курс дела, сколько просто размышлял вслух. Кадеты и Саня сейчас в городе, искали софт для нашего хакера, и попали в окружение тварей с атомной станции. Похоже, их там сотни, а то и больше. Грозятся их прикончить, если мы не свалим с плотины. Я же говорила, сразу травить надо было. Справившись с пуговицами, амазонка решительно натянула каску. Теперь-то этот ваш чокнутый профессор в безопасности там у себя на станции, тогда остальные пусть нюхнут газку, пока в городе. Но тут она опомнилась и, замерев с руками у горла, где пыталась застегнуть ремешок шлема, озадаченно спросила: «Погоди, что значит «грозятся»? Жоры грозятся? Как? Вон тот паренек передал». Я махнул рукой в сторону тощего бродяги, который все еще перебирался по воде обратно на противоположный берег. «Он че?» — говорил. Альфа с Дельтой подошли поближе. «Получше некоторых здоровых. Но как? Они не стоят на месте. В отличие от нас, кстати, у нас чертовски мало времени». Я все еще озвучивал свои мысли, а не отвечал на ее вопросы. «Насчет газов, кстати. Парни там в подвале каком-то запереться еле успели. Хлор тяжелее воздуха. Уже через пару минут к ним все опустится. Подкрепление из Саратова к нам обратно точно не успеет. А вот из Сызрани, вполне. У нас с ними не настолько хорошие отношения», — с сомнением проговорил Игорь. Но его перебила Альфа. «Сызрань? Да до нее чуть ли не дальше, чем до Саратова. И при чем здесь вообще Сызрань? Кто там? Эти самые самогонщики? Да, но не думай об этом сейчас. Тебе предстоит сформировать тот самый штрафбат, о котором ты вчера говорила, только гораздо быстрее, чем планировалось. Примерно к полудню. Успеешь?» И, прежде чем озадаченная девчонка перестала хлопать глазами и ртом в поисках подходящего ответа, я продолжил: «Это риторический вопрос, не отвечай. Вариантов нет. Просто делай то, что у тебя получается лучше всего, готовься вести людей в бой». И я обратился к пилоту: «А ты заводи свою вертушку, капитан. Как и говорил, у нас чертовски мало времени. Развернут они нас, зря только время и бензин потратим». «Неа, не развернут, потому что говорить буду я». Морж с превеликим удовольствием снова занял место бортстрелка, а за другим пулеметом вместо травмированного брата уселся Леонтий. В отличие от многих других близнецов, этих было довольно легко различить. Стас стригся коротко, а его брат выстригал машинкой только виски и затылок, оставляя на макушке панковский магавк. Смотрелось весьма круто. Если бы я не боялся завшивить в своих одиноких странствиях, то делал бы так же. «Так, стрелки, как подлетим, эфир не засорять?» Натянув наушники вместо треснувшего шлема, я поправил микрофон. «И вообще без приказа рот не открывать, даже если очень захочется, даже если нахуй пошлют прямо в лицо. Всем понятно?» Обернувшись, я глянул на моржа со значением. Он, как обычно, равнодушно пожал плечами. «Как скажешь». «Именно, как скажу». Вертушка оторвалась от посадочной площадки и резво начала набирать скорость в северном направлении. «Кэп, расскажи пока про этих бутлегеров подробнее. Сколько их? Сколько у них машин? Вооружение какое?» «Все, что знаешь. Там, в общем-то, немного народу летать умеет. Только второкурсники. Да и те». Игорь пренебрежительно поморщился, показав свое отношение к летному мастерству курсантов. «Но у них десяток боевых крокодилов на ходу дэшки. Мне это мало что говорит. Крокодилы? Это Ми-24? А что значит дэшки?» «Да, они. Модификация с индексом Д. У них на носу пулемет четырехствольный. Такого же калибра, как наши, только рубит в 4 раза быстрее. Пилоты стрелок тандемом сидят, но обвесов с ракетами или бомбами на учебных вертушках нет». «Ничего, это уже неплохо звучит». Наблюдая за действиями пилота, я не уставал поражаться тому, как он вообще что-то понимает в этой куче приборов, рукояток и рычажков. А сколько этих второкурсников до весны дожило? Им же уже по 18 почти должно быть, или больше. С нами тогда 5 говорили. Они у них там типа за старших. Все их слушаются без базара, потому что понимают, что без этих недопилотов им всем точно конец. А между собой они кореша закадычные, как я понял. По понятиям живут или по уставу, скорее первые. Подумав, Игорь добавил: «Но отморозками я бы их не назвал. Просто сбились сразу в кучу и выживают, как могут. Они же все иногородние. У них тут рядом никого, кроме однокурсников. И чё, там одни пацаны, что ли? Геюги, что ли?» Летчик хохотнул. «Да не, были там и девчонки у них». «В каком виде?» «В смысле?» Пилот непонимающе посмотрел на меня, и борт чуть качнулся. «В клетках их держат? Или как с людьми обращаются? Как девчонки выглядят?» «Да нормально выглядят. Уж точно не в клетках. Они там что-то по хозяйству хлопотали, пока Саня с пацанами договаривался. Но участие в переговорах никто из девчонок не принимал». «Ясно». Я посмотрел в окно на проносившуюся под нами темную реку. «Значит, по-людски живут. Договоримся. А чем ты думаешь их купить?» «Да тем же, чем и вы. Если мы уйдем с плотины, электричество будут добывать, как и огонь, трением. И кранты тогда их подпольной империи. Ну, Мы же не знаем. Вдруг у них там очередное потепление с самарскими. Они и от них могут свет получить, если те на Жигулевской ГЭС сидят. Не боись, капитан, есть у меня в рукаве еще один козырь. Посмотрим на месте, может, с него и начнем. Пилот покосился с подозрением. Я надеюсь, ты не собираешься там Рубилова устраивать? Прекрати. Вроде бы мы этот момент уже разъяснили. Да я так, на всякий случай. Следи за дорогой лучше. Я махнул рукой на водную гладь под нижними стеклами кабины. На всякий случай. Игорь хмыкнул и сконцентрировался на пилотировании нашей стальной стрекозы. Спустя примерно полчаса быстрого полета, в течение которого я опять пожалел, что у нас с собой нет какого-нибудь рок-н-ролла, в наушниках послышался незнакомый звонкий голос. «Кто летит?» «ГЭС, это вы?» «Отвечайте немедленно». Игорь резко схватился за микрофон своего шлема. «СВАУ, это ГЭС. Прошу посадку». «Хули вам надо?» «Да, устав они не особо блюли. Я решил вмешаться в эфир без особых церемоний». «Шоколада, ёпта. Дело срочное есть. Посадку давай. Ты еще кто?» «ГЭС, вы чё там оборзели, шоль?» «Слышь, радист, сколько ваших пилотов уже жорами стало?» «А, звонкий голос на том конце радиосвязи немного помедлил. Есть попадание. Так вот, у нас есть для них лекарство. Так что мы садимся. Организуй встречу пока, дружище». Через несколько минут вертолет плавно снижался над одной из пустых площадок аэродрома, находившегося чуть южнее города. Вокруг, как и говорил Игорь, стоял примерно с десяток зеленых боевых машин, а у площадки уже столпилась небольшая кучка юношей в таких же синих летных куртках, как и у нашего пилота. Все вооружены.